41. Лиза. Стоим в тамбуре с Ваней напротив и смотрим друг другу в глаза. В его руках мой чемодан, в моих – дорожная сумка. Рядом зевает проводница. На станции выходим только мы. Стоянка длится всего минуту, так что женщина готовится нас оперативно выпустить. И мне вдруг так нервно, что кожу покрывает испарина, а ноги ватные-ватные, еле держусь, чтобы на грязный пол вагона не осесть. Я не представляю, что сейчас скажу отцу. Я ведь даже его не предупредила. Почему-то мне до последнего не хотелось осмысливать происходящее. Или не верилось, что это правда, и Ваня действительно заявится в нашу общину. Я не знаю. Но фактом остается то, что я не обдумывала последствия и не пыталась представить реакцию отца, не говоря уже об остальных. А сейчас, когда нам выходить из поезда через 5 минут, реальность обрушивается на меня, как 9-й вал, и поджилки трясутся. Ванька, он ведь дурной. Смотрю в его темные глаза сейчас и вижу в них веселый, безбашенный вызов. И даже немного злость. Это потому, что он догадывается, что я трушу, и ему обидно. Он мне так прямо и сказал. Ему обидно, а мне страшно до одури, что он на слабо делает это все, а не потому, что любит меня. Сделает сейчас на кураже, а потом пожалеет. А мне дальше как с этим жить? Вань, начинаю было умоляюще вслух и осекаюсь. Не знаю, что дальше сказать. Как выразить свои эмоции, не задевая его, чтобы правильно понял и одновременно успокоил меня? Молча жалобно свожу брови. Ну, помоги мне выдохнуть, пожалуйста. Хорош дрейфить. Чижов дергает верхней губой в немного агрессивной улыбке оскали. Давай, царевна, навскидку. Что самое страшное может произойти? Я задумываюсь, но кроме своей удушающей неловкости так сразу на ум ничего и не приходит. Мне жутко даже представить. «Молодые люди, готовьтесь сейчас выходить», — гнусавым голосом сообщает проводница. Ваня, подхватив чемодан, шустро отходит от двери. При этом неудачно наступает на правую поврежденную ногу и, стиснув зубы, страдальчески кривится. «Сильно болит», — переживаю я. «Да нет, нормально». Ваня ласково толкает мое плечо своим, улыбнувшись. «Марк все-таки такой козел!» — тихо возмущаюсь. «Ну, если подумать, сейчас он мне помог», — хмыкает Чижов. «Это чем же? Давно мечтал о микротрещине на пару с ушибом?» — скептически выгибаю бровь. «Нет», — смеется и поясняет. «Если бы не его яростное желание мне нагадить, я бы сейчас здесь не стоял, ведь полуфинал, финал...» «Я бы не смог пропустить», — пожимает Ваня плечами. А меня что-то больно толкает в грудь, когда доходит смысл его слов. «То есть я бы уехала, и все, а ты остался играть», — уточняю глухо. «А тут ты просто так сорвался, от нечего делать». Ваня сводит брови к переносице. Хмурится, подвисая, смотря в мои туманящиеся болью глаза. «Эй, не надо! Я не то имел в виду», — начинает агрессивно, защищаясь. Но его прерывает гудок поезда, а затем резкая остановка. «Все, бегом на выход!» Проводница, несмотря на свои немаленькие габариты, ловко справляется с дверью и спускает нам лесенку. Я шагаю из поезда первая. «Лиска, не смей обижаться, блядь! Стой!» раздраженно рычит мне Ваня в спину. Спрыгивая на низкий перрон, не слушаю его. По двум причинам. Во-первых, глаза застилает злостью и жгучей обидой. И я просто жду, когда эти чувства хоть чуть-чуть схлынут, и я осознаю, что, может, и правда не так поняла Ваню. А во-вторых, меня уже заключает в свои медвежьи объятия отец, щекоча щеку жесткой бородой. И я жмурюсь, вдыхая до боли родной запах. Запах своего дома.